А теперь вынута из сундука, вывешенная на солнце, овеяна ветерком, перед глазами любопытных внуков и внучек, платье это не только обретало первоначальную свою свежесть, яркость, воздушность, но и воскрешало девственную юность своей хозяйки, ее предсвадебный трепет. У людей сердце переполнялось гордостью, слезы подступали к горлу, и запоздалое сожаление тяготило сердце. Разве можно было забыть столь прекрасную, обворожительную бабушку, забыть так основательно, что сейчас уже и не найти ее могилы, чтобы хоть вырвать заглушивший ее бурьян и посидеть на минуту у ее изножья. Не знал Боча, какое зло он творит своими рассказами, а если бы знал, то скорее убил бы себя своей рукой, если, конечно, он был подвластен смерти, нежели стал бы разводить всю эту болтовню, от которой в душах людей рождались мечты, и взгляды их обращались к небесам. В тот день Боча долго стоял под деревьями, но не обрел покоя, и на сердце у него не стало радостно. На первый взгляд Боча и Патола могли ничего не опасаться. Их многочисленное потомство было во всех отношениях обыкновенным. Внуки их не были крылатыми и не глядели на небеса. Другое тревожило Бочу. Слишком уж он задержался на этом свете, гораздо дольше, чем полагалось человеку. Многое он видел, многому был свидетелем, но теперь все это стерли, загнали куда-то в потемки небытия, свист плетей и детские вопли. Боча стоял под деревьями и явственно представлял себе ту корзинку с ручками, из которой невесть сколько лет тому назад вынул его маленького, голого, пухлого, как облачко, названный отец. Боча был теперь пуст, как та корзинка, и ветер выдувал сквозь щели плетеных стенок запах и теплоту вынутого из нее младенца. Патола тоже не могла успокоиться всю ночь. Она ворочалась сбоку на бок, словно лежала в чужой непривычной постели. Патола не могла существовать без Бочи и даже не представляла себе жизни без него. Ведь она с тех пор, как себя помнила, не разлучалась с Бочи, засыпала рядом с ним и около него просыпалась. Боча был ее днем и ее ночью. День и ночь наступали для нее тогда, когда этого хотел Боча, когда он говорил «День настал» или «Пришла ночь». Одна, без Бочи, она и шагу не могла бы сделать. Так было всегда, не просто с давних пор, а всегда. Это было единственное слово, которым определялось время для Патолы. А теперь время Патолы дало трещину, раскололось, как яйцо, и выбросила из себя черного цыпленка, единственную ночь в ее жизни, которую она заметила, так как впервые оказалась одна без Бочи. Что делать? Нельзя же было загнать обратно в яйцо, в разбитую скорлупу, Это еще влажное, пушистое существо, сжавшееся к Патоле так, словно она обязана вырастить чужого цыпленка. Нет, не нужна была Патоле эта ночь, но как дождаться утра, и разве могла она кончиться? А если бы и кончилась, разве могла Патола узнать об этом безбочии? Патола металась, мучилась. Она не решалась позвать, разбудить мужа, который, наверное, спокойно спал и не помнил о ней. Она боролась с собой и никак не могла поверить, что Боча мог забыть жену, такую желанную ему еще вчера, что она из страха перед его неуемной страстью нарочно в десятый раз подметала давно убранный дом, все снова и снова мыла сверкающую посуду, чтобы муж не увидел ее сидящей без дела. Разве мог Боча, каким она его знала, спокойно спать теперь? Патола умерла бы на месте, сердце у нее разорвалось бы на части, если бы она увидела Бочу спящим. Она не осмеливалась выглянуть наружу, но в ее возбужденном воображении тень Бочи то и дело заглядывала в комнату. Заглядывала, но не переступала через порог, а жалась в дверях, как обиженный ребенок. «Что с тобой? Тебе плохо?» окликала его Патола с постели. Но Боча не отвечал. И тогда Патола сама бежала к нему, но натыкалась лишь на запертую дверь. «Проснись, проснись, проснись!» кричала Патола и молотила кулаками по двери, но снаружи не доносилось ни звука. Отбив себе кулаки и надорвав горло, Патола прижималась к холодной двери и горько плакала до тех пор, пока ночной сумрак не поредел и все вокруг не подернулось рассветной синевой. Потом Патола услышала кудахтанье кур и отодвинула засов, но не сразу вышла во двор, а сперва вернулась к постели, сунула оледеневшие от долгого стояния на холодном каменном полу босые ноги в шлепанцы и накинула на плечи шаль. «Что это я дрожу, точно старуха?» — подумала она и вышла во двор. Боча устроил себе постель под деревьями, но не накрылся одеялом, а лежал поверх него. Когда Патола подошла ближе, она окаменела от изумления. Глаза ее широко раскрылись. На постели Бочи лежал маленький, сморщенный, желтый труп. Патола невольно взглянула вверх. Ей почудилось, что это свалился с дерева плод, засохший на ветке. Братья-близнецы разогнали горожан. Ванцы заперлись в домах, затаились, улицы обезлюдили, город словно вымер. Казалось, злой волшебник превратил всех его жителей в камень, или же они покинули родное гнездо, убегая от нашествия. Мертвенную тишину нарушал лишь плеск обильной струи фриксового источника. Братья-близнецы безраздельно завладели городом, и спокойно, как хозяева, разгуливали по его улицам. Лишь изредка случалось, кто-нибудь высунет нос из дому, Но братья-близнецы тотчас же гаркнут на него, затопают ногами, и он снова спрячется —